Быстро разболелась голова от того пива, которое он выбрал. Кажется, какой-то мельник. Потом был толком непрожаренный шашлык. Случилось расстройство желудка. Неделю мучился. Решил, что на дачу больше не поеду. Никогда. Лена призналась, что боится многих вещей, например, такси. Одна в такси никогда не ездит, особенно зимой или в дождь. Она не летает. Сказала, что самолет ей напоминает центрифугу. Интервалом в 3-4 года ей снится один и тот же кошмар. Она идет по улице и вдруг замечает, что улица опустела, никого нет, и тут начинается шум. «Какой шум?» — спросил я. «Шум толпы, голоса людей, шаги. Ну, все как обычно, только никого нет, как бывает в кино». «А, догадался я, закадровый шум». У нее однажды вырвали сумочку, пару раз крали телефон. По своему складу, как я для себя это обозначил, Лена — жертва. Это у нее внутри. Она призналась, что принимала антидепрессанты, и тогда страх уходил, но через некоторое время возвращался опять, уже забытый и в чем-то новый. «Как на качелях, знаешь, — сказала она, — как воздушная яма, когда летишь в самолете. Внутри все резко опускается. Такой вот страх, как в детстве». «Да-да, — сказал я, — но не признался, что тоже принимаю антидепрессанты. Помимо всяких страхов, она еще и самка, которая охотится на мужчин. Это меня терзало, сверлило мозг. Она непременно должна была построить семью. Ей было необходимо жить по схеме. Эту схему можно было запросто изобразить геометрически. Треугольник. Вершиной тут, конечно, был отец. Образцом был ее собственный. Основание — мать, а гранями — дети. Вот и все. Настолько просто, проще не бывает. Меня настораживала одна вещь. Она подыскивала себе мужчину по образу отца. Я понял это, потому что у нас с ним было что-то общее. Какие-то черты. Возможно, это и определило все в наших отношениях. Она решила построить подобие той семьи, из которой сама вырастала, и я годился для этой модели. Некоторое время меня это смущало, но потом наслоились другие проблемы, и я перестал думать об этом вообще. Я просто пошел на компромисс, вот и все. Тут не о чем говорить. Вся моя жизнь — страшный компромисс. Лена нигде не работала, и уже давно. В середине 90-х она была секретарем в каком-то сомнительном акционерном обществе, одновременно у трех директоров — которые успешно распилили маленький заводик и никак не могли между собой поделить останки какой-то пристройки. Они сдавали бывший заводик под гаражи, боксы, мастерские и тому подобное, и ничего делать сверх того не желали. Всю работу они сваливали на нее. Самосвалы бумаги. Они просили ее переводить все, даже платежи на эстонском языке. Они вообще не знали ни одного языка, но по-русски матерились через каждое слово. Она была у них курьером, бродила как посредник от одного к другому, от другого к третьему. Они давали ей, не глядя бумаги, требовали немедленно перевести, частенько одно и то же, вслух с места. И она как зомби переводила, а они ругались и не хотели платить ни ей, ни по счетам, никому, не хотели делиться друг с другом, только ругались, что им самим никто не платит. Жаловались, что сдают гаражи, мастерские, кузню, а никто не платит ни за воду, ни за электричество, все только бегают от них. Так и было. Они совершенно не умели вести дела. Зато были очень юркие, шастали по кабинетам, друг у друга тырили какие-то документы. Она заставала их в неожиданных позах перед сейфами, и тогда они орали на нее: «Принеси пепельницу, что оставила, сиди отсюда!» Они были очень завистливы. Они завидовали ее образованию, знанию языков, и часто Леночка думала, что на нее именно по этой причине и кричат. Они постоянно ссорились, особенно когда один из троих умудрился сдать большой склад, подводочный заводик каким-то мрачным типом. Там разливали паленую водку и лепили пробки 24 часа в сутки. Целыми цистернами ввозили технический спирт, и грузовиками вывозили на точки. Эти воротилы были такие страшные, что впору было не завидовать тому директору, а жалеть его. Водочные дельцы говорили с ним, не поднимая глаз. Лица у них были землистые, а в голосах что-то клокотало, как в трубах, и шуршало, как в склепах. Ей пришлось уйти от них, потому что случилось ограбление. Один из директоров сдал бокс каким-то работоспособным ребяткам, которые дни и ночи чинили грузовик, то и дело гоняя его куда-то. Ребята утверждали, что пытаются сделать машину для каких-то гонок где-то в Татрах, а там горы, там такие трассы, нужны особенные рессоры, нужно подобрать подвеску, чтобы все выдержало. Они плели истории, директора слушали, развесив уши, как завороженные, ходили и спрашивали: «Ну как ваша машина? Готова для гонок?» Те отвечали: «Ну почти, почти готова, совсем немного осталось». На самом деле они прорыли ход в главное здание и вынесли все сейфы, все компьютеры, даже калькуляторы, все, подчистую. Директора так ругались, так орали, чуть не перестреляли друг друга. Леночка не стала дождаться, чем все это кончится, даже зарплаты за 2 месяца не стала требовать, собралась и ушла работать учителем химии в школе. Одного из директоров 10 лет спустя она увидела. Он выглядел так, словно прошел через какие-то казематы, и вот вынырнул за рулем автобуса, крутил баранку и озирался, точно убегал от кого-то. В школе она недолго продержалась. У нее все валилось из рук, и ни один опыт не получался. А лаборант пил так, что не мог держать мензурки. Она перешла в частную школу с английским уклоном. Там все преподавалось по-английски, и почему-то надо было читать молитвы, восхвалять Иисуса, ползать с детьми по полу, танцевать, взявшись за руки, и вновь молиться. Каждую субботу они ходили в церковь, которая была похожа на бомбоубежище. Там было холодно и жутко. Какие-то американцы читали им лекции про Святой Дух и тому подобное. А Леночка сидела и думала: что я здесь делаю? Ведь это же выходной, и мне все равно никто за это не платит. И ушла. Пару лет, как и большинство ее подруг, Лена работала клерком в банке. Носила форму, укрепляла прическу лаком и сильно пудрилась, как делали все девушки-коллеги. Лена сказала, что ей это совсем не подходило, ее мучила аллергия. А все, кто с ней работал в банке, даже в свободные дни одевались как-то особенно, что выделяло их среди прочих. Носили тяжелый слой макияжа и вели себя так, словно они из высшего общества. Ходили, задрав нос, и на всех смотрели, не поднимая ресниц. Она рассказывала, что все они зачем-то носят прямые волосы, делают акцентированную челку, используют лаки, тональные кремы и накладные ногти. Лена между делом заметила, что все эстонки стараются держаться на высоте, все у них продумано до мелочей, и все они ненавидят друг друга, потому что мужчин в Эстонии не так много, а достойных и подавно. Поэтому они все время из кожи вон лезут. Они выглажены и натянуты, точно у них нервы на пределе. Кроме того, им приходится вести борьбу и с русскими женщинами, которых они называют просто «вене лицид», потому что русские бабы запросто уводят из-под носа самых крутых мужиков. Такие разговоры Лена не раз слышала. Примечание. «Вене лицид» — «русские шлюхи» по-эстонски. Конец примечания. Леночке было очень непросто работать в эстонском коллективе. Она все-таки слабо знала эстонский, постоянно испытывала неловкость, была в напряжении. Время от времени на нее нападал страх. Сейчас выяснится, что она чего-то не поняла, чего-то не знает, и ее уволят, и ей еще придется доказывать, что она не купила, а законно сдала экзамен по языку. Параноидальные мысли преследовали ее. Она боялась сделать какую-нибудь ошибку. Она работала в центре, там с формой и порядком было очень строго. Эстонский нужно было знать безупречно. Ей казалось, что все за ней следят и пытаются на чем-нибудь подловить.